Молчали и князья. И что он мог сказать им? На кого пожаловаться? На Мономаха, который увещевал его вернуть волости Ростиславичам? На Святополка, которого братья послали унять его? На Ростиславичей, кого он изгонял из Тереба в Липе и Мышле? Сломленный, погрузневший, сутулившийся, сидел Давыд на ковре, чувствуя, что на этот раз князья объединились против него, что они уже столковались между собой, поделили его волость. Потом братья сели на коней и отъехали к своим станам. Переговоры между ними продолжились, но уже без Давыда. Он одиноко сидел в приготовленном ему шатре и ждал приговора старших князей. Через некоторое время в шатер, где ждал своей участи Давыд, пришли княжеские бояре, Путята от Святополка, Ратибор и Арагостя от Владимира Мономаха и Торчин от Святославичей. Они и объявили Давыду волю княжеского съезда. Давыд сводится с Владимирского стола, и ему отдается Бужск, Червен, Черторыйск и Дубин. Владимир Мономах ради убытков Давыда дает ему 200 гривен золота. Ростиславичам князья отдают один город, Перемышль, и предлагают Володарю взять Василька к себе. Иные же волынские города с Владимиром отходят Святополку, и он посылает туда на наместничество своего сына Ярослава. Давыд молча выслушал посланных, поцеловал крест, который подал ему поп, и пошел к коню. Вторично после Любича князья поделили столы, и теперь, как они надеялись, прочно. Зыбкое единство Руси Мономаху пришлось оплатить согласием на усиление Киева. Но во время совещания в Витичеве он не дал Святополку занять важные червенские города. Не сразу, однако, утешилась русская земля. Василько не отдал Тереба киевскому князю, и Мономах этому не препятствовал. Жаловался и просил о прибавке к своим доходам Давыд, и Мономах уговорил Святополка отдать ему Дорогобуж, пугая киевского князя новой распри. Теперь, не опасаясь за тыл, можно было направить все силы на борьбу с половцами, которые хозяйничали снова в опасной близости от русских городов. Вглубь Половецкого поля. С радостным чувством уезжал 47-летний князь Переяславский Владимир Мономах из Витичева в Переяславль. Теперь, после Витичевского съезда князей, казалось, отпали все преграды для объединения русских сил в борьбе с половцами. Кончилась большая княжеская катора, которая десятки лет раздирала русские земли. Кончились кровавые битвы, в которых гибли князья одного Ярославова корня. Прекратились изнурительные приступы, пожары стольных городов и малых городков, уводы людей в полон, продажа соплеменников работорговцам, гнавшим их на невольничьи рынки Судака и Херсонеса. Кончилось время, когда половцы были желанными гостями в княжеских боевых станах, помогая одному русскому войску сокрушать другое. Хитрый и коварный враг хан Боняк хозяйничал в те дни на Волыни, прикрывая раскольника Давыда Игоревича от гнева киевского князя Святополка. Да и тот хорош был, стараясь под видом борьбы за единство прибрать к рукам Волынь, сокрушить Давыда, убрать опасных Ростиславичей. Возок катил по выжженной солнцем августовской дороге. За маленьким оконцем мелькали неподвижные белые облака, негустая зелень редких дубрав. Скоро и Переяславль. А Владимир все размышлял о превратностях русской жизни. Многое знал в свои годы Мономах, многое изведал и прочел в греческих хрониках и записанных деяниях великих людей прошлого, но нигде и никогда он не встречал, чтобы вот так, яростно, опираясь на иноземную силу, ненавидели друг друга владыки-соплеменники, как ненавидели русские князья друг друга. Поистине, в жуткой борьбе за столы, доходы, земли, смердов не было для русского владыки ничего святого, и половцы, словно зная эту неистребимую, ничем не останавливаемую жажду власти и богатства, тихо и настойчиво вклинивались в княжеские распри, становились необходимыми в этой постоянной которе, старались превратить князей в свое послушное орудие.